Глеб Иванович был человеком совершенно не похожим на других старболов. В отличие от Ивана Михайловича, никогда не вел аскетической жизни. Но зато имел свои странности. Никому не пожимал руки, отказывался от всех привилегий своего положения, дачи, курортов и прочего. Вместе с группой сотрудников арендовал дачу под Москвой в Кучине и на лето снимал у какого-то турка деревенский дом в Махинджауре под Батумом. Жил с женой и старшей дочерью в крошечной трехкомнатной квартире. Родные и знакомые даже не могли подумать о том, чтобы воспользоваться для своих надобностей его казенной машиной. Зимой и летом ходил в плаще и мятой фуражке, и даже в снег и дождь на его открытом Паккарде не натягивали верх. Его суждения о людях были категоричны и основывались на каких-то деталях для него решающих. «Литвинов, — говорил он, — Литвинов — человек, с которым нельзя иметь дело и которому нельзя верить. В 22-м году я ему сказал, что у него плохо охраняется комната, где находится сейф с секретными документами, и что у него их свистнут. Литвинов расхохотался, и тогда я предложил ему пари на бутылку французского коньяка, что я у него документы из сейфа выкраду. Ударили по рукам. После этого он поступает совсем непорядочно, ставит у двери комнаты, которая раньше не охранялась, часового. Но все равно, конечно, мои люди залезли в комнату, вскрыли сейф и забрали документы. Я посылаю эти документы Литвинову и пишу ему, чтобы прислал проигранный коньяк. И представьте себе, на другой день мне звонит Ленин и говорит, что к нему поступила жалоба Литвинова, будто я взломал его сейф и выкрал секретный материал. Можно ли после этого верить подобному человеку? Но при всех странностях Глеба Ивановича было в нем какое-то обаяние. Больше всего это ощущали, конечно, женщины. Даже такие железные женщины, как Елена Дмитриевна Стасова и Екатерина Ивановна Калинина, говорили мне, что не встречали мужчин более обаятельных, нежели Глеб Иванович. Впрочем, Бокий умел обаять не только женщин, но и мужчин. Смешно, что одним из таких был никто иной, как Федор Иванович Шаляпин. Мы знали, что Глеб Иванович был не просто знаком, но и дружен с Шаляпиным. Дома у него были все без исключения пластинки, напетые Шаляпиным, и ему привозили из-за границы каждый новый диск великого певца. Но мне в 1936 году попалась книга воспоминаний Шаляпина «Душа и маска». У нас публикуется первая ее часть, излагающая артистическое кредо Шаляпина. Вторая же часть никогда не издается. Она содержит воспоминания артиста о своей жизни при советской власти, и там он чистит ее, а также большевистских сановников всеми словами, какие только возможны в печать. Занятно было, что в этой книге он пишет о Москвине и Бокии. Москвина, которого он называет петроградский губернатор Москвин, обзывает самыми ругательными словами за то, что тот запретил вывешивать какую-то афишу о его концерте. А вот о чекисте Бокии Шаляпин говорит много, и так, что можно только диву даваться, как мог подобное Шаляпин написать. Шаляпин вспоминает, как однажды после концерта ему передали вместе с букетом цветов огромную корзину коллекционных драгоценных вин. А следом за кулисы пришел человек, сделавший такой удивительный подарок, скромный, тихий, обаятельный. Он вел за руку маленькую девочку. Это был председатель Петроградской ЧК Глеб Иванович Бокий. И хотя продолжал вспоминать Шаляпин, о нем ходили и ходят легенды, как о кровавом садисте, я утверждаю, что это ложь, что Глеб Бокий — один из самых милых и обаятельных людей, которых я встречал. И я дружил с ним, и рад, что у меня в жизни была такая дружба. Я тогда имел возможность сверить мемуары с действительностью. Я спросил, насколько этот рассказ соответствует истине. Глеб Иванович усмехнулся и ответил. Ну, было не совсем так. По Питеру шаталась группка матросов в поисках чего бы выпить. Ну, кому-то из них пришла в голову трезвая мысль, что у Шаляпина обязательно должна быть выпивка. Адрес Шаляпина был известен, они завалились к нему на квартиру, заявили, что они агенты ЧК и ищут оружие. Обшарили все, нашли, конечно, немалое количество нужных им бутылочек, забрали и с торжеством ушли. Шаляпин поднял по этому поводу страшный крик, и я для успокоения Федора Ивановича приказал собрать для него корзину вина из дворцовых запасов и отослать ему за кулисы. А для проверки этого зашел к нему, ну и познакомиться захотелось. Очень я любил этого артиста. А потом действительно подружились.